Глава 18. «Мы пришли!» Хроки указал рукой на показавшийся среди заснеженных деревьев чистокол. «Карбали!» «И его обитатели!» Глазастый Сакс, похоже, заметил людей. «Немного их осталось!» Несколько мгновений я вглядывался, но видел только засыпанную снегом тропу, ели, крыши и серые камни. Крохотный Карбали располагался в глубине острова и не имел выхода к морю. Чем-то зажатый между скалами чистокол напоминал Славкину горную крепость. Только калибром не вышел. Пожалуй, он был меньше даже Фолькерка. 5-6 домишек от силы. И примерно столько же человек, готовых то ли обороняться, то ли сложить оружие. Скорее второе, иначе зачем они вообще решили выйти за стены? «Приветствую тебя, славный Тен!» Высокий худой воин с красно-зеленым щитом помахал мне рукой. «Мы ждали твой хирт еще вчера!» «Опять эти цвета? Похоже, дети и внуки конунга Ульва Рагнарсона изрядно расплодились по всему Барикстаду. Не случайно в каждой второй деревне на юге острова щиты, как в Эльгаде. Только конкретно эти потомки великого вождя и воителя выглядели, мягко говоря, так себе». Среди них не нашлось никого, кто перевалил бы за 5-й уровень. Да и внешность подкачала. Тощие или, наоборот, слишком толстые. На ком-то кольчуга висела мешком, а кто-то и вовсе не имел ни доспехов, ни даже нормального меча. Хирдманы второго сорта. А то и третьего. Все, кто мог сражаться, отправились в Фолькерк под парусами Орма Ульфриксона. И не вернулись. А эти задохлики остались охранять Карбали. «Приветствую и тебя, Лейв Хрутсон!» Я прочитал подсказку от истинного зрения. «Скажи мне, кто теперь правит здесь?» Я уже узнал от Асгейра, что местный Тен с совершенно непроизносимым именем отправился к Всеотцу вместе со своим Хирдом. Но у него остался сын, и Лейв им явно не был. Он уже разменял 6-й десяток, но годы не сделали его могучим ветераном, подобным Рерику, Тену Атли или Асгейру. Скорее превратили в гаденького старикашку. Плешивого и костлявого, с жиденькой белесой бороденкой и облаченного в кольчугу явно с чужого плеча. «Разве не достоин править Карбали тот, кто вернул себе свободу?» — ответил Лейв. «Слухи доходят быстро». «Ты подарил Треллам Фолькерка мечи. Разве мы хуже?» «Ты Трелл?» Хроки шагнул вперед. «А где же хирдманы Тена Ингимара?» «Откуда мне знать?» Лейв пожал плечами. «В Карбале остались только старики и глупый мальчишка, вообразивший, что может повелевать нами вместо отца. Но мы больше не Треллы, славный Тен. Позволь же мне назваться твоим человеком и править Карбали от твоего имени, и никто здесь больше не оспорит твою власть. Смотри, какой подарок я тебе приготовил!» Лейв сдернул с пояса холщовый мешок, распустил лямки и швырнул к моим ногам что-то круглое. И покрытое длинными светлыми волосами, перепачканными засохшей кровью. «Получен новый предмет. Голова Флоки Ингимарсона. Тип отсутствует. Класс уникальный. После гибели Тена Ингимара в сражении у Фолькерка законным наследником Карбале стал его сын, мальчик по имени Флоки. Но правил он недолго. Чтобы заслужить ваше покровительство, местные треллы восстали, убили юного Флоки и принесли вам в дар его голову». «Спасибо, это я уже и сам понял. Теперь все встало на свои места. Отбросы, которые украли оружие, щиты и кольчуги, действительно отвоевали свою свободу. Вот только драться им пришлось с парой стариков и мальчишкой. Я вдруг поймал взгляд Олега. Хускарл Конунга стоял чуть в стороне, справа от треллов. Как и всегда, он буквально излучал жуть. Но на этот раз бояться стоило не мне». Уж не знаю, насколько упырина, а значит и сам конунг, одобрял мои действия в целом, сейчас у нас наступило полное взаимопонимание. «Славный подарок, Лейв!» — кивнул я. «Ты желал получить от меня меч? Так держи!» «Внимание! На вас действует голос Тена. Продолжительность 30 секунд. Сила плюс 3 единицы. Очки выносливости плюс 25 единиц. Снижение входящего урона минус 15%. Скорость перемещения плюс 25%. Носи я на боку короткий клинок из местных, может, и успел бы нормально размахнуться. Звездой пришлось рубить снизу вверх, едва вырвав из длинных ножен. Удар вышел неуклюжим и неточным, но и его оказалось достаточно. Острое лезвие вспороло дряную кольчугу наискосок, оставляя на груди Лейва дымящийся порез. Трелл еще не успел свалиться в снег, а я уже устремился вперед, к следующему. Толстяк, на которого не нашлось подходящего доспеха, попытался закрыться, но я просто оттянул ворованный щит свободной рукой и проткнул его насквозь. Полуторник ушел в необъятный живот по самую рукоять, и я целую вечность стряхивал с него тушу Трелла. Меня раза три могли бы ударить, но нападать оказалось уже некому. Все закончилось в одно мгновение. Хроки и Тенатли не успели даже достать мечи, а Олег уже стоял среди изувеченных трупов в своей фирменной самурайской стойке. На этот раз он не стал устраивать представление, и, в отличие от меня, ему не приходилось рубить одного противника дважды. Лейв хрипло стонал, обильно орошая снег кровью, но еще был жив. Олег направился к нему, но я каким-то чудом успел подставить под опускающуюся саблю свой меч. «Не спеши!» Я оттолкнул Олега и убрал звезду в ножны. «Ублюдок не заслуживает легкой смерти». «Неужели я сам стал причиной тому, что случилось в Карбале? Треллы прознали, что я дарую свободу тем, кто готов сражаться за меня. И нельзя сказать, что я не рассчитывал и на подобное, но отрезать голову мальчишке...» «Верные слова, мой Тен». Хроки шагнул вперед и плюнул прямо на распростертого на снегу Лейва. «Таким, как он, нет места за столом в Фолькерке. Тебе должны служить воины, а не трусы, способные сражаться только с детьми и немощными стариками. Что нам делать с Треллом?» Кажется, настало время проявить фантазию и заодно дать волю темной стороне Тена Антера, которая так и рвалась наружу. «Мне не нужна слава палача-кровопийцы, но и становиться этаким добреньким дядюшкой, собирающим под своими парусами всякий сброд, я не собираюсь. Самое время показать, что Тен Фолькерка умеет не только нести мир, договариваться и прощать, но и вершить жестокий суд. Ничуть не хуже, чем покойный Орм Мульфриксон. Отнесите его в лес и повесьте кверху ногами, но не слишком высоко, чтобы волкам не пришлось прыгать», — сказал я. «И постарайтесь, чтобы детоубийца не умер слишком быстро».